ГРК. Попадание. Я победоносно потряс кулаком. Ты сделал тачдаун. Прокукарекал саундбайт. Да, да, все очень хорошо и прекрасно, вздохнула Робин, садясь на диван и вытягивая руки над головой, в то время как другой набор конечностей вырос вдоль шва двери и сцепил ручки, эффективно закрывая единственный выход. Могу подтвердить, что комната в безопасности. Не войти, не выйти. И никто ни черта не слышал о том, что только что произошло. Саундбайт сообщил мне с хихиканьем. Все сделано чисто. Рад это слышать. Я ухмыльнулся, подняв большой палец вверх. Что? ХМ? Я снова обратил свое внимание на Хакбека, который быстро начинал багроветь, и не от того, как сильно я давил ему на горло. Что, во имя кровоточащего Стикса, здесь происходит? Он, скорее пискнул, чем закричал. Я моргнул, глядя на него, прежде чем приятно улыбнуться и сесть обратно на свое место, которое Робин была достаточно любезна, чтобы исправить для меня. О, просто немного контроля над толпой, вот и все. В конце концов, ваши головорезы могли наброситься на нас и прервать наше веселье. Потому что, видите ли, доктор Хакбек, я выплюнул это имя, как оскорбление, которым оно было, и положил ухмылку на кулак. Мы все еще собираемся провести это интервью, и оно будет посвящено работе, которую вы выполняли, пока отсутствовали, но это будет правда. Я ткнул пальцем ему в лицо. Вся правда, честная правда, единственная правда. И уж точно не то ничтожное дерьмо, которым ты планировал накормить весь мир. И вот так же отношение Хакбека полностью изменилось, его возмущенное возмущение сменилось чистым, опорожняющим кишечник ужасом. Че что? Выдохнул он. Вы слышали его, доктор? Хакбек подпрыгнул на своем сиденье и повернулся, чтобы посмотреть на Робин, когда она облокотилась на спинку его сиденья, улыбаясь ему сверху вниз, как особенно демоническая кошка, которая только что поймала крысу. «Ты собираешься рассказать миру все», — промурлыкала она, — «об этом острове, о ваших усилиях здесь и, что более важно, о причастности твоего мастера». Хакбек вспотел, как свинья, но я заметил, что он немного успокоился. Я мог сказать, что он планировал, и это, конечно, не годилось, поэтому впоследствии я вытащил салфетку, на которой я написал заранее, и поднял ее, чтобы он прочитал. «Будешь вести себя так, будто я держу в руках сценарий, и я превращу Синди в перегной». Хакбек поперхнулся, когда услышал эти слова, его контролируемый фасад рухнул в пользу дрожи и рвоты на собственном языке, когда он попытался и не смог дать какой-то ответ. Наконец, когда, казалось, половина воды в его теле покрыла его потом, он умоляюще посмотрел на меня. «Он убьет меня», — выдавил он голосом на октаву выше даже своего обычного высокого тенора. Я сухо усмехнулся. «Ао, мой бедный дегенеративный ублюдок, ты еще не понял, он уже сделал это». Хакбек попытался сформулировать ответ на это, но он был слишком взволнован, чтобы выдавить что-либо, кроме растерянных фрагментов. Я небрежно откинулся на спинку стула, ухмыляясь ему, и обвел рукой комнату. 12 лет тебя не было, Хакбек», — протянул я. 12 лет, и никто не слышал от тебя ни слова. И что ты можешь про это сказать, а? Кто знает, где ты, что ты сделал? Твой мастер, возможно, предоставил тебе наилучшую возможную отдушину для твоих талантов, но кто об этом слышал? Как люди могут хвалить тебя за твою гениальность, если они думают, что ты мертв? Ты здесь один, в темноте, и если он добьется своего, это все, чем ты когда-либо будешь. Никто никогда не узнает о твоих так называемых величайших достижениях. Хирург замер, даже его страх утих, когда мои слова проникли в его мозг. Я мог видеть конфликт в его сознании, его долг и верность Мории с головой врезались в него и рухнули перед мощью гнева его титанического эго. Когда я увидел, что он начал дрожать и вертеть в руках очки, я понял, что пришло время подтолкнуть его к краю пропасти. Еще раз, вздохнул я, наклонив голову. На самом деле тут не так уж много славы, не так ли? Внимание Хакбека вернулось ко мне так быстро, что, клянусь, он, должно быть, нанес себе удар хлыстом. Я наклонился вперед с дикой ухмылкой на лице, указывая на свой микрофон. Давай, Хакбек, расскажи им. Расскажи миру о том, что ты считаешь главным достижением своей карьеры. Насмешка над жизнью, которую ты создал. И когда линза солнцезащитных очков Хакбека треснула под его пальцами, я понял, что выиграл. Насмешка, взревел испорченный врач, вскакивая со своего места, каким-то образом умудряясь выглядеть внушительно. «Как ты смеешь? Я величайший медицинский ум во всем мире. Больше, чем твой паршивый коврик-питомец, лучше, чем этот тупоголовый вегапанк с драконьими мозгами, лучше, чем этот мясник из отродья Трафальгара, или любой захудалый шарлатан, который когда-либо ускользал с острова Драм. Я, скажи это!» — взревела я, вскакивая на ноги и тычась лицом в его лицо. «Скажи это, ты, напыщенный халтурщик, скажи это, я величайший врач, который когда-либо жил!» — крикнул он в ответ. «Я доктор, который победил саму смерть. О, глава 48.13. Да, вы все правильно расслышали, я победил смерть». Хакбек истерически рассмеялся. Нет. Более того, я вылечил смерть. Я выставил смерть как никчемную болезнь, какой она есть и всегда была. Это действительно удивительно, как далеко могут подтолкнуть кого-то несколько правильно подобранных слов, выдохнула Мэриголд, сжимая и разжимая свою нагинату. Я должна согласиться с этой бабулей Кокора. Я очень рада, что Кросс на нашей стороне. Только Нитхок знает, что бы он сделал с нами, если бы не был, пробормотала Сандерсония в ответ, неловко перекручивая волосы между пальцами. Но воскрешать мертвых, запротестовала Маргарита, недоверие окрасило ее голос. Я понимаю, что я была защищена, живя на Амазон Лили всю свою жизнь, но... Она отрицательно покачала головой. Даже по стандартам Grand Line, даже с учетом того, что вы рассказали мне о дьявольских плодах, это звучит совершенно безумно. Именно поэтому Кроссу пришлось устроить ему засаду. Нён, мрачно вздохнул старейшина Нён. Маргарита и сестры Гаргона бросили растерянные взгляды на недавно принятого советника императрицы Амазон Лили. Титул, который здесь означал, что Хэнкок перестанет выбрасывать старейшину Нён из окна. «Не хочешь объясниться, бабушка?» Местный шичибукой повелительно фыркнул. «Во всяком случае, не так часто». Старшая сжала челюсти с пренебрежительным цоканьем. Начав интервью в своей обычной неформальной манере, Кросс доказал, что реакция Хакбека была совершенно естественной. Он доказал, что это не просто какой-то трюк. Как бы безумно это ни звучало, Хакбек говорит то, что он есть, по собственной воле. Это. Она медленно покачала головой. Каким бы безумием это ни было, все это очень, очень реально. Во имя великих змей. Маргарита оцепенела, вздохнула. Возможно, я был немного лучше среднего в своем научном классе, но мои учителя, черт возьми, сумели втиснуть научный метод в мой череп, холодно продолжил Кросс. Яд пузырился прямо под поверхностью. Итак, доктор Хакбек, не хотите сообщить о своих результатах и процессе? С радостью. Хакбек сплюнул в ответ. Высокомерие сквозило в каждом его слове. На самом деле это простой процесс. И все это начинается с моего хозяина. Повелителя острова немертых Триллер Барка, человека, давно известного как Теневой Всятец. Величайший обладатель плода Тени, когда-либо живший, сам Гикка Мория. Соломея внезапно зашипела от боли, когда пальцы его госпожи неосознанно сжали его кольца своей внезапно стальной хваткой. «Мне никогда не нравился этот бледный ублюдок», — тихо выдохнула Хэнкок, не подозревая, что остальные женщины в комнате стояли на коленях и хватали ртом воздух. «О!» В своем доме в Бигхорне президент Далтон неловко заерзал, когда главный хирург его страны вызвал из бутылки, которую она душила, песню измученного стекла. «Доктор Куриха, поправьте меня, если я ошибаюсь». Далтон нерешительно сглотнул. «Но разве доктор Хакбек не был кем-то, чьи навыки вы признали равными вашим?» Треск. Человек-бизон вздрогнул, когда большой палец Курихи сорвал горлышко бутылки. «Да», — коротко отрезал знахарь. «Он был. Я уважала его за его способности как медицинского эксперта и Чоппер». Чоппер смотрел на него как на героя нашей практики. Затем она протянула руку, схватила чашку, которую ей предложила ассистентка, и налила стакан, все время рыча. «Но у меня сложилось отчетливое впечатление, что идеализированный образ этого человека был разрушен, и этот его язык означает, что мой недалек от того, чтобы сделать то же самое». Прежде чем можно было сказать что-либо еще, вмешался Кросс. «Участие дьявольских фруктов», — тяжело вздохнул он. «Не знаю, чего еще я мог ожидать. Фас-фас-фас. Да, способности, дарованные марскими дьяволами, совершенно невероятны, не так ли?» Хакбек едва не захихикал, его темперамент прояснился, когда он углубился в тему своей страсти. «Ах, но я действительно верю, что это применение способностей, превзойдет все остальные. Видите ли, мастер Мори открыл много способов, с помощью которых он может манипулировать тенью. Но его самое новаторское – освободить других от их теневого «я». Куриха и Далтон оба напряглись, разбирая значение слов. «Он крадет тени людей». Далтон вздохнул. Куриха стиснула зубы и щелкнула пальцами, побуждая своего помощника вытащить пару бутылок, которые он вручил ей президенту. «И это каким-то образом связано с воскрешением. Прелестно. Что вы должны понять, так это то, что тени сопровождают нас всю нашу жизнь», — разглагольствовал Хакбек, погруженный в глубины своего собственного гения. «В них запечатлена вся наша жизнь, наши личности, наше мышление, наши способности. Они, по сути, являются внешней копией самих наших существ, астральные проекции души. И мастер Мория, он может срастить эту проекцию в материальную форму. Сами по себе тени могут быть имплантированы в живые существа и таким образом передавать приобретенные ими знания субъекту, но рано или поздно реальная душа субъекта отвергает имплантированную тень и вытесняет их. А как же субъекты без собственной души, ХММ? Что с теми, кто пуст внутри? Когда тень внедряется в тех, кто лишен искры жизни, эта пустота заполняется, и они возвращаются к жизни заново. Грохот. Далтон не обращал внимания ни на ликер, капающий у него между пальцами, ни на стакан, воткнутый в ладонь. «Он крадет тени», — выпалил обычно спокойный мужчина, — «и помещать их в трупы. Этот ублюдок не воскрешает мертвых», — прорычала Куриха, вскакивая на ноги, хватая улитку и набирая номера врачей, которых она знала. «Он оживляет мертвые тела». «О, ты создаешь зомби», — заявил Кросс. Его голос был сухим, как пустыня. «Эф-ха-ха-ха», — пренебрежительно усмехнулся Хакбек. «Зомби, привидения, ходячие кровавые мертвецы, как бы вы их ни называли, факт остается фактом. Я совершил то, чего совершенно не могли сделать бесчисленные другие низшие врачи. Я вдохнул жизнь в неживое. Очаровательно, действительно очаровательно», — выдохнул Цезарь-клоун, яростно строча что-то в блокноте, не отрывая внимания от улитки перед собой. «Ах, я всегда знал, что доктор Хакбек совершенно гениален в своей области, но подумать только, что его гений мог достичь таких высот за эти годы». Он откинул свою газовую голову назад и захихикал. «Шурарарара, возможно, это мой любимый СВС на сегодняшний день, но, подожди секунду», — заговорил стрелок соломенных шляп. «На нас только что напало множество зомби, и из всех них единственный, кто хоть отдаленно напоминал человека, была Синди, и даже она была покрыта швами. Но все остальное они были замаскированы под охотничьи трофеи, картины, гаргулий. Даже коврик из медвежьей шкуры был зомби. Это не трупы, это...» Су была права, это лоскутные вещи. «Еще больше примеров моего несомненного гения», — возгордился Хакбек. «Просто воскрешать отдельных людей в гниющую оболочку было бы ничем иным, как вопиющей небрежностью. Таким образом, прежде чем мастер Мория придаст трупу новую тень, я проявляю должную осмотрительность, приведя их тела в наилучшее состояние, чтобы они могли выполнять свои обязанности. Это поистине показательные образцы творчества, воплощенное совершенство. Блестяще, блестяще, блестяще», — экстравагантно повторил Цезарь, едва не разрывая бумагу пером от того, как быстро он писал. «Ах, это трагично, что у него нет ни единого шанса против соломенных шляп, но, по крайней мере, в свои последние минуты в качестве уважаемого врача он передает некоторые фрагменты своего гения. Прощай, Хакбек, мир знает слишком много о тебе. Шурарарара. О, подожди, их обязанности», — взвился пушка Кросса Лассу, рычание медленно просачивалось в его голос. «Постой, Мория управляет тенями, и они живут через свои тени. Сукин сын, на самом деле они не живые, они просто марионетки. Рабы Мории, твои рабы. Фех, вы ведете себя так, как будто свобода воли является необходимым условием для оживления. Они ходят на своих собственных ногах, они говорят то, что думают, у них даже есть свои собственные личности. Они совершенно живые. Существование без возможности делать свой собственный выбор. Живя жизнью, где у тебя нет другого выбора, кроме как жить». Голос Ника Робин сочился ледяным презрением. «Поверь мне, Хакбек, у меня здесь есть полномочия сказать тебе, что это не жизнь». Т.Ч. Хакбек отвел взгляд с резкой усмешкой. «Мнение одного человека подтверждено действиями другого», — холодно прошипел Кросс. «Я читаю журналы, Хакбек, я видел фотографии, я знаю правду. Я знаю, кем на самом деле была Синди до того, как ты заполучил ее в свои руки. Оставь ее в покое. Хакбек зашипел в ответ. На его лице была маска злости. Началось. Трафальгар Ло мрачно усмехнулся. Его пальцы отбивали отрывистый ритм на рукояти клинка. А, Сити в замешательстве взглянул на своего капитана. Что вы имеете в виду, босс? Кросс закончил его накручивать. Теперь он активно его заводит, ухмыльнулся Лоу. А как только он закончит, Хакбек собирается взорвать свое дерьмо, и он собирается сделать это перед всем чертовым миром. Остальные пираты сердца удивленно моргнули, глядя на него, прежде чем медленно повернуться с ухмылками, варьирующимися от свирепых до нетерпеливых, на их слегка испуганную улитку. «Я действительно люблю этих парней», — усмехнулся пингвин. «О, это имеет к ней самое непосредственное отношение», — рявкнул Кросс в ответ доктору. «Ты украл ее труп из могилы. Ты втолкнул в нее тень, заставил ее тело двигаться против ее воли. Я видел ее фотографии, видел ее улыбку. Но пока она еще двигалась, я ни разу не видел, чтобы она улыбалась. Она хоть раз улыбнулась за последние 12 лет. Заткнись, черт возьми», — Хакбек зарычал. «Чертас-2», — воскликнула Надзика, потрясая кулаком в воздухе. «Да ладно тебе, Кросс, ты ни разу не заткнулся за последние несколько месяцев, как бы тебя ни пытались заставить. Не останавливайся сейчас, заставь этого монстра сожалеть о каждом мгновении своей позорной жизни». Гинза взревел от возмущения. «Тогда как насчет теней, а?» — вмешалась Канис. Ее хмурый взгляд показывал, что она злее, чем когда-либо видел мир. «Ты сам сказал, что они – неотъемлемые части нашего существа. У их кражи должны быть последствия. И эти зомби, на них есть серийные номера. И самое высокое, что я вижу, это Синди. 400. 400 человеческих теней, несправедливо украденных у них. Сколько их еще осталось? У кого ты их забрал? У преступников, конечно», – усмехнулся доктор. Но напряжение в его голосе все еще неуклонно нарастало. «Мастер Мория Шичибукай, его работа охотится на морскую нечисть. Мы приобретаем лучшие навыки у таких преступников, как вы, от пиратов, от революционеров, от... Но вам все равно нужно выдавать их дозорным, а это значит, что вы не можете взять все их тени», — Кросс зарычал в ответ. «И если бы они все были преступниками, то у вас не было бы так много после 12 лет. Нет, нет, вы берете больше со стороны. Вы не просто крадете тени у лучших преступников, вы крадешь их у всех. Вы крали у дозорных. Черт возьми, вы даже воровали у гражданских, не так ли, жирный ублюдок? Эти никчемные комары должны чувствовать себя польщенными за вклад в мой вечный шедевр. Ух ты!» Гинза и Надзика отшатнулись от своей улитки, когда она чуть не взорвалась от возмущения. «И какой шедевр!» Хакбек продолжал разглагольствовать, на грани откровенной пены. «Я создал десятки, сотни зомби за последние 12 лет. Ты понимаешь, о чем я говорю, простак? Большой рот Кросса – самое опасное оружие в мире», – заявил Чиба, морщись, когда он ткнул пальцем в ухо. «В больших смыслах, чем один. О, я создал армию. Армия солдат, которые не знают страха, которые не знают боли, не знают смерти. Единственная самая могущественная армия на планете. Могущественнее Йонка, могущественнее морских дозорных и, прежде всего, могущественнее тебя и той разношерстной шайки неудачников, которую ты называешь пиратской командой. Твоя судьба была решена в тот момент, когда ты ступил на эти нечестивые берега. Маневренные упражнения, все. Мы должны быть готовы к отправке в любую секунду. Проверьте паруса. Проверьте руль. Проверьте, чтобы убедиться, что Аттачан ищет старый плакат моря и все, что у нас есть на Хакбека. Ах, но контр-адмирал Бранью, сэр. Хаэм, недавно назначенный офицер по наградам за голову, прервал свой лай приказов, чтобы взглянуть на своего подчиненного. Да, в чем дело, мастер главный старшина? Что ж, сэр, офицер запнулся. Я понимаю, что то, что сделал доктор Хакбек, делает. Он мрачно нахмурился. Морально отвратительно, но дело в том, что эта оперативная группа была создана с единственной целью выследить пиратов соломенной шляпы. Мы не проводим маневренные учения. Бранью на мгновение замолчал, прежде чем позволил себе ухмыльнуться. Приказы выше нашего уровня оплаты говорят о другом. Я только что получил подтверждение от самого вице-адмирала Гарпа. А, офицер удивленно моргнул. Че что? Серьезно? Серьезно? Кивнул Бранью, отворачиваясь, чтобы скрыть злобную ухмылку, которая расползалась по его лицу. «И если кто-нибудь спросит, у меня есть документы, подтверждающие это. Поворот — это честная игра, «Ты, старый обезьяний ублюдок», затем контр-адмирал бросил взгляд на улитку на палубе. «И, по крайней мере, это дает мне повод оставить молодого монки-ублюдка в покое. Это единственный остров, который, я думаю, я не возражаю против того, чтобы они сожгли». О, глава 48.14. «На данный момент остается только один вопрос», — прорычал Хакбек мне в лицо, борясь с полудюжиной рук, которые удерживали его на месте. «И этот вопрос как раз в том, что мы сделаем с тобой, как только втопчем тебя в грязь, как жалкую свинью, которой ты на самом деле являешься. Будешь ли ты вынужден прятаться в темноте до конца своей жизни, пока твоя тень вернет мне мою Синди, или если я буду иметь честь уложить тебя на свою плиту, чтобы вырвать твой язык и засунуть его в глотку твоему любимому вредителю?» Я медленно моргнул, все еще потрясенные силой этой вспышки. «Срань господня, чувак, отдаю должное Хакбеку, я не ожидал этой тирады. Я имею в виду, я ожидал напыщенной речи, но это, мне пришлось одновременно сдерживать ухмылку, чтобы не выдать игру слишком рано, и убедиться, что у меня не было незначительной потери контроля над кишечником. Тем не менее, мы уже победили. Он вырыл себе могилу, и все, что мне нужно было сделать, это вручить ему лопату». Хакбек перевел дыхание на минуту, прежде чем оглянуться на нас, его лицо исказилось в гримасе рычания. «Теперь, я полагаю, пришло ваше время познакомиться с мастером Морией. Я могу только представить, что ваши разнообразные тени и трупы будут одними из самых ценных новых дополнений к нашему. Почему вы все так на меня смотрите?» Он замолчал. «Я полагаю, что более точным вопросом было бы то, на что мы смотрим», — сказала Робин ледяным тоном. «По моему личному мнению, я бы сказал, на мразь, тиран», — выплюнула Канис. «Идиот», — добавил Лассу. «Монстр», — выпалил Усопт, облажавшийся по-королевски, — задумчиво предложил я. «Ходячий мертвец», — поддержал кто-то не из нас. Мы все медленно подняли глаза вверх, чтобы увидеть розово-волосую готическую лолиту, парящую над нами, уставившись на Хакбека сверху вниз, как будто он был особенно отвратительным насекомым. «Особенно», — продолжила Перна, с отвращением качая головой, — «как только мастер Мория услышит об этом конкретном монументальном провале». «Перна, я, заикаясь, пробормотал Хакбек, его пальцы сжались вместе, а холодный пот градом катился по лицу. «Заткнись к черту, ты глупый, невыносимый, высокомерный маленький человек», — холодно перебила принцесса призраков. «Ты уже достаточно сказал и сделал. До этого момента я никогда бы не поверила, что у кого-то еще в мире может быть такой большой рот и такой апатичный взгляд на последствия своих действий, как у хозяев СВС. Но теперь ты доказал, что я ошибалась. Че-че, что ты только что разболтал всему миру, чем мы занимаемся, ты монументальный идиот», — взвизгнула Перна, тычась своим астральным лицом в лицо Хакбека. «Наша ситуация была уже достаточно плохой до того, как ты начал выплескивать свои кишки. Пираты соломенной шляпы не только вторглись в триллер-барк, пока мы все еще зализываем раны от Дрейка и Хокинса, но и поющий мечник только что вернулся одновременно с ними, а это означает, что не только наши обычные трюки не сработают, но и их знание того, как победить наших зомби. Кстати, соль», — объявил я с дерьмовой ухмылкой, — «или даже соленая вода, кайросики, скорее всего, тоже отлично сработает. Связь между тенью и трупом в лучшем случае слаба, и все, что требуется, это крошечный щелчок, чтобы разорвать ее. Заткнись и жди своей очереди, ты, бешеный ублюдок», — прорычала она через плечо, прежде чем продолжить свою тираду в адрес теперь уже мокрого от пота хирурга. «Как я уже говорила, нас разыграли. Я провела последние полчаса, гоняясь за этим извращенным придурком по всему вонючему лесу. Твоя единственная спасительная милость заключается в том, что мечник был достаточно глуп, чтобы схватить где-то улитку-транспондер и засунуть ее себе в куртку. Иначе я бы не услышала СВС. К сожалению, учитывая, что я все еще чертовски опоздала на вечеринку». Она развела руки, и квинтет улыбающихся отрицательных призраков объединился и начал кружиться, хихикая своими призрачными тонами, когда пиранасадистски ухмыльнулся. «Мне приходится убирать за тобой беспорядок. Честно, я думаю, что единственное светлое пятно во всем этом дерьме – это то, что если ты переживешь то, что мастер Мория сделает с тобой, как только он узнает, что ты натворил, ты будешь мне должен, пока не окажешься на своей собственной плите. В любом случае ты причинил много вреда, но я бы поспорила, что мировое правительство сможет простить это, если мы передадим им пиратов соломенной шляпы. Итак, отрицая, Перна оборвала себя, взглянув на свою добычу, то есть на нас. Причина ее отвлечения заключалась в том, что мы были типа заняты в данный момент другими делами. Делами, касающиеся обеденного стола и его содержимого, если быть точным. Лассу, перестань есть все равиоли. Усоп возразил. Почему? Я не вижу, чтобы кто-нибудь из вас хотел есть еду с пола, фыркнула Такса, продолжая поглощать пасту. Вот, Усоп, здесь еще есть грибы, предложила Канис. Неужели я действительно ни разу за последние пару месяцев не сказал тебе, что ненавижу грибы? Осталось ли еще ванильное мороженое? С надеждой спросил я, осматривая местность. Слева от тебя, Кросс, жестом указала Робин, ее многочисленные руки уже собрали чашку и кувшин, чтобы налить себе напиток. О, да, спасибо. Хорошо, что у Синди не было проблем с коробками. О, и салат тоже все еще довольно нетронутый. Ура, обрадовался Саундбайт. Но, в ней нет никакой соли от всей этой возни, не так ли? Я посмотрел поверх листьев, нахмурившись в раздумье. Нет, я думаю, что это безопасно. Но если ты предпочитаешь не рисковать, я могу просто съесть это. Прекрати игнорировать меня, ты, крикливый сукин сын. Перна начала выть со всей яростью женщины в позе. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, мне нравится, как это дерьмо просто выстраивается в ряд в любом случае. Возвращаемся к работе. Я бы рекомендовал поберечь твои силы, Перна, перебил я. Затем я продолжил улыбаться ей, и, вопреки себе, она действительно, казалось, нервничала при взгляде на мое лицо. В конце концов, я не знаю, как долго ты еще будешь фальшивым призраком. Чичи, что, заикаясь, пробормотала принцесса, ее лицо довольно приятно побледнело. Я расширила свою ухмылку до садистского уровня. Ты знаешь, начал я насмешливо, что вся наша команда недавно получила награды, и эпитеты тоже. Наш доктор особенно гордится своим. Затем я демонстративно приложил палец к уху. Искра гения, Тони Чоппер, докладывай. Я шпионю своим маленьким глазком, пропел безумный голос Чоппера, разносясь по комнате. Небольшая комната на огромном этаже, заполненная колоннами. А на кровати в той комнате лежит готическая Лолита, совершенно мертвая для всего мира. Мой первоначальный диагноз, ухмылка Саундбайта практически расколола его лицо пополам, а глаза светились голубым безумием. Это будет весело. У меня было достаточно времени, чтобы увидеть, как лицо Пероны полностью побледнело, прежде чем она пронеслась сквозь стены, вопя, как определенно бешеная баньши. О, не-е-е-е. Перна прекратила свой панический вопль, ворвавшись в свою комнату, как летучая мышь из ада, ворвавшись в свое тело так быстро, как только смогла. Удар был достаточно сильным, чтобы она действительно упала навзничь на кровать, ударившись спиной и прижавшись к изголовью кровати. Она отчаянно задыхалась, бросая взгляд туда-сюда, чтобы заметить любого оленя с безумными глазами, готовящегося сделать черт знает что с ее телом. По ее мнению, Хагбека могли повесить, ей было плевать, ее паника была полностью оправдана. В конце концов, она была единственной девушкой на острове, во всяком случае, с пульсом, чье местоположение было общеизвестно таким, как Хагбек и Апсалом, то есть сумасшедшему одержимому смертью, и она подозревала, что он некрофил, фу, врачу-хирургу и сверхчеловечески сильному и невидимому извращенцу. Ее комната была лучше всего скрыта и наиболее укреплена, до такой степени, что потребовался бы шквал взрывчатки, чтобы проникнуть в нее. Итак, мысль о том, что вражеский псих-доктор может нависнуть над ее слабым, невинным телом и готов сделать с ним кто знает что. Ирония судьбы не ускользнула от призрачной принцессы в том, что вся эта ситуация была ее самым страшным кошмаром, воплотившимся в жизнь. Или, с другой стороны, ее затуманенный адреналином разум медленно сдался, когда она огляделась и полностью осмотрела свою комнату, может быть и нет. Потому что, оглядывая свою комнату, наполненную розовым и плюшевым, она медленно пришла к выводу, что на первый взгляд ее ничто не беспокоило. Ни простыни, ни куклы, ничего. Это было совершенно хора-хора-хора. Перна позволила себе облегченно хихикнуть, паническая энергия покинула ее тело. Для пущей убедительности она подтянула ближайшую плюшку, которую смогла схватить, и с восторженным хихиканьем зарылась лицом в ее пушистый цилиндр. Это был просто трюк. О, слава богу, Это был просто трюк. Я заставлю этого болтливого ублюдка заплатить за то, что он чуть не заставил меня обоссаться, но, боже мой, я так счастлива, что это был всего лишь трюк. В это мгновение Перону поразили сразу две разные вещи. Во-первых, у нее не было плюшевых зверей, которые носили бы цилиндры. А во-вторых, острый укол в шею и сопровождающее его онемение, которое убило ее зарождающийся панический холод. «Спокойной ночи, принцесса», — поддразнил Тони Чоппер. Когда тьма вторглась в восприятие реальности Пероны, последняя мысль успела промелькнуть в ее голове, прежде чем Морфеус овладел ею. «Почему это должны были быть соломенные? О!» Я мрачно усмехнулся, делая вид, что изучаю свои бронированные кончики пальцев. «Напомни мне, Саундбайт, что ты сказал тогда в Алабасте, когда я обманул мисс Фрайди, заставив ее подумать, что простая кружка – это граната. Это было вроде ты мастер блефа». Саундбайт усмехнулся. «О чем ты говоришь? Что ты только что сделал?» – недоверчиво спросил Хакбек. «Как только она доберется до твоего друга, докладываю, Кросс, введено успокоительное. Перона мертва для всего мира. Именно так, как ты и планировал», – сказал голос Чоппера, заставив Хакбека впасть в бессловесный хрип. «Мне нравится слышать эти слова», — кивнул я, прежде чем оглянуться на Хакбека. «Мы не могли гарантировать, что плод призрак-призрак на самом деле не превращает ее в настоящего призрака. И, кроме того, мы не любим убивать, и точка. Гораздо надежнее обмануть ее, чтобы она вернулась в свою телесную форму, а затем запереть ее внутри собственной плоти, не так ли? Гебу ВРГРГХ. Я думаю, что мозг Хобги к этому моменту был как бы поджарен. Хорошо, что у нас есть способ вернуть его к реальности. Теперь, сказал я, нетерпеливо хлопая в ладоши, по-быстрому. Чоппер, Хакбек прямо передо мной. Что-нибудь, что ты хотел бы ему сказать? Чоппер сначала не ответил, и молчание затянулось до такой степени, что стало как-то неловко. Поразительно, но у Хакбека действительно хватило наглости тяжело сглотнуть и заговорить. Это доктор Чоппер, да доктор Тони Чоппер, я уже слушал сегменты СВС раньше, я действительно должен сказать, что ваша работа по преодолению краткосрочных последствий сотрясений является революционной. Могу я дать вам несколько советов? АО, я буду помнить. Хакбек поперхнулся, когда Чоппер внезапно заговорил, его голос был совершенно лишен эмоций, что в медицине есть не только наука, но и искусство, и что теплота, сочувствие и понимание могут перевесить нож хирурга или лекарство химика. Это всего лишь часть клятвы, Хакбек. Только фрагмент клятвы, которую мы оба дали, но я чувствую, что это особенно уместно в данном конкретном случае. Это, Хакбек попытался, заикаясь, выдавить. Эта клятва длинная и извилистая, и в ней много разделов и особенностей, но, в конце концов, все сводятся к двум простым словам. «Не навреди». Это действительно заставило Хакбека зарычать, ощетинившись, как испуганный кабан. «О, значит, ты невинен в нарушении медицинской этики, ты, буквальный сопляк», — он сплюнул. «Я проверил несколько твоих формул. Твои взрывчатые вещества — это не совсем то, что я бы назвал традиционной медициной, и твое альтер-эго тоже не очень способствует надлежащему поведению у постели больного». «Ошибаешься, Хакбек», — холодно возразил Чоппер. «Я не забыл свою клятву, я нашел ту, которая имеет приоритет. Мой флаг. Здесь, на море, мы, врачи, не можем позволить себе быть такими беспечными. Нам нужно положить предотвращение вреда, причиняемого нашим друзьям, прежде чем устранять его. И в выполнении этого долга все ставки отменяются. Нет ограничений, которые нельзя пересечь, нет действий, которые не будут предприняты. И каково твое оправдание для того, чтобы что-то иметь против меня, если ты в это веришь?» – потребовал Хакбек. «Если правила должны быть попраны, когда это необходимо, каковы твои аргументы против того, что я сделал? Почему ты сам не можешь сотворить что-нибудь столь же чудовищное?» Долгое мгновение Чоппер молчал, и я почти забеспокоился, что у него нет ответа. «Потому что, даже когда я переступаю через свою клятву, у меня есть другие, которые вернут меня». Хакбек завизжал от ужаса, когда голос Чоппера приобрел отчетливый оттенок безумия, которое, тем не менее, было соответствующим образом сковано и сдержано. «Даже в моем, скажем так, усиленное состояние, мои товарищи по команде, мои друзья, это единственная черта, которую я отказываюсь пересекать, холодно продолжил Чоппер. И что еще более важно, именно они возвращают меня, когда я балансирую на краю пропасти. Сколько времени прошло, Хакбек, с тех пор, как ты мог такое сказать? Ты когда-нибудь мог это сказать? Хакбек возмущенно забормотал, пытаясь сформулировать ответ. Ты признаешь лучшее в том, чтобы быть пиратским доктором, Хакбек, Чоппер продолжал, его холодное спокойствие перерастало в пылающее негодование с каждым его словом. Я полагаю, что ты это делаешь, учитывая, что ты щедро практиковался в течение последних 12 лет, но позволь мне все равно сказать, нет никаких ограничений на то, как мы решаем применять наши навыки, будь то во благо или во зло. Наши знания могут быть использованы как инструмент или оружие по нашему собственному усмотрению. Но там, где ты решил злоупотребить своими навыками, где ты злонамеренно нарушил свою клятву на спинах невинных людей, которым ты должен был помочь, я полностью намерен нарушить свою клятву Гиппократа над твоим отвратительным черепом, как только я доберусь до тебя. Наш доктор закончил с животным ревом ярости, его явная ненависть была такой громкой и такой явной, что сотрясало даже стены комнаты. Мы застыли в ошеломленном молчании, пока я, наконец, не собрался с силами, чтобы выстрелить смертоносной ухмылкой в уже полуживого Борова, который в данный момент дрожал в своем кресле. Честно говоря, я никогда раньше не слышал, чтобы он так злился. Одним словом, тебе крышка, чувак. Саундбайт восторженно захихикал. Челюсть Хакбека беззвучно двигалась почти целую минуту, прежде чем он, наконец, поднял голову и смерил меня мертвым взглядом. «Когда мастер Мория узнает, что ты сделал», — вяло выдохнул он, — «на этой планете не будет силы, которая сможет вас спасти». Тот факт, что я слышал, что он едва верил в собственное утверждение, великолепен сверх всяких слов. Я сделал вид, что напряженно размышляю, прежде чем выстрелить в него еще одной душераздирающей ухмылкой. «Тогда нам просто нужно будет убедиться, что мастер Мория не узнает об этом», не так ли? Я приложил палец к уху, прежде чем он успел ответить. Мальчики, как у нас дела? Просто ждем почетных гостей. Лео вздохнул, прежде чем позволил улыбке скользнуть по его лицу. Вот они идут, а мы начинаем. О, мастер! Мастер Мария! Пора просыпаться, мастер! Это был хор из трех голосов, которые сопровождали миниатюрные зомби Нин, Баа и Гера, когда они ворвались в спальню размером в 5 размеров XL, в которой хозяин острова спал всю ночь. «Мастер, мастер!» Во всю глотку заорал синий самурай Баа, подпрыгивая на месте. «У нас гости, вам пора просыпаться. Проснитесь, должен лопнуть пузырь, должен лопнуть пузырь». Желтая голова ведро, Гера, нетерпеливо крутанул одной рукой, указывая другой на колоссальный сопливый пузырь Гиккамории. «Хлопни, Нин, хлопни, понял». Нетерпеливо кивнул розоватый лучник Нин. Он снял лук, наложил стрелу на тетиву и через секунду отвел ее назад. «Давай, хозяин, пора просыпаться». Именно в этот момент все пошло не так, хлоп. Более конкретно, все началось с того, что двойные двери в комнату захлопнулись за троицей, и каждый зомби повернул голову, чтобы посмотреть. Что, ху? Это было все, что трем карликам удалось высказать, прежде чем они замерли, как от шока, так и от холодной стали, которую они почувствовали спереди и сзади на своих шеях. «Смягчение медузы», нараспев произнес Леа, глядя на нежить кровавым убийственным взглядом поверх скрещенных рук. Затем, в едином порыве силы, он скрестил руки на груди, шинк, и отправил черепные коробки троицы в полет. Это был сигнал для Донни бросить три куна и в обезглавленные трупы с того места, где он стоял за второй дверью. Ножи полетели точно, и их покрытые солью кончики врезались в горло троих. Лицо Донни расплылось в ухмылке, и он торжествующе взмахнул кулаком, когда тени троицы вырвались из их трупов, как летучие мыши из ада. «Черт возьми, да!» — воскликнул он. «Ха-ха, как тебе такое?» Звон, урк. Победоносное ликование Донни превратилось в сдавленное бульканье из-за того, что тело Нин внезапно обмякло, выпустив при этом стрелу с тетивой. Стрела, которая все еще была нацелена в общем направлении сопливого пузыря Мории. Все, что могли сделать Леа и Донни, это в ужасе смотреть, как стрела взлетела вверх, повиснув на вершине своей дуги, казалось, целую вечность, прежде чем гравитация взяла верх и швырнула ее вниз, прямо в сопливый пузырь. Лязг, не-е-е-е, и прямо в звено внезапно возникшей цепи нунчука Майки, остановив движение стрелы как раз в тот момент, когда ее самый кончик был в миллиметрах от страшно дрожащих глаз Дюгони. Майки яростно задыхался в течение минуты, отчаянно борясь за контроль над своим сердцебиением, одновременно удерживая стрелу на месте и поддерживая свое приливное плавание над дрожащим пузырем Шичибукая. Однако, как только он убедился, что его сердце не взорвется, Дюгонь в оранжевой бандане выстрелил убийственным рычанием в своих сокурсников. «И у вас, сукиных детей, хватает наглости называть меня гребаным идиотом?» Владельцы бойкатаны обменялись тревожными взглядами, прежде чем выстрелить в своего брата по тренировке, подняв два больших пальца вверх. «Отлично словил, Майки. Да, отличная работа. Перестаньте хвалить меня и помогите мне спуститься, черт возьми. Я начинаю терять чувствительность в своем чертовом хвосте», в то время как Лео поспешно вскочил, чтобы помочь владельцу нунчука спуститься. Дон неосторожно начал загружать шприцы, которые ему дали, и задумчиво оглядел открывшуюся перед ним сцену. «Спасибо Сибику, что это сработало. Если бы он не оторвал нам головы, когда проснулся, оторвал бы Кросс за то, что испортили ему весь план. О, глава 48.15. Хорошо, ребята, команда 3, она же игла, будет состоять из Чоппера и Асп», указал я на них всех, заставляя их выпрямиться в ожидании. «Ваши задания будут иметь решающее значение для успеха команды 1. В частности, вы исключите из уравнения Перону и самого Гиккоморию». Дюгони побледнели от ужаса. «А, повтори еще раз», испуганно пискнул Рафи. Кросс, вмешался босс. «Возможно, я верю в своих парней, но даже я бы сказал, что ожидать, что они победят Шичибукая с помощью одного Чоппера в качестве прикрытия, было бы самоубийственной миссией. Без обид, Чоппер. Учитывая, как я видел, что последние два Шичибукая, которых мы встретили, сделали с нашей командой, и не думал обижаться», Чоппер сглотнул, глядя на меня. «Пожалуйста, скажи, что у тебя есть такие же веские основания полагать, что мы справимся с этим, как и с командой 2. Я спокойно улыбнулся. «Вы, ребята, не собираетесь нападать на них. Вы собираетесь атаковать их бессознательные тела». Их реакция была наполовину облегчением, наполовину замешательством. Я прислонился спиной к мачте и раскинул руки. Как я уже сказал, Перна оставляет свое тело спать в своей комнате всякий раз, когда она выходит на патрулирование. И точно так же Мория спит абсурдно крепко, до такой степени, что требуется стрела в его сопливый пузырь. Просто примите как данность, чтобы разбудить его. Вы найдете их обоих, пока они в отключке, а затем гарантируешь, что они останутся в таком состоянии. Понятно. Команда 3 все обменялись взглядами, прежде чем кивнуть в знак согласия. Прекрасно. Ладно, все начинается с нашего нового музыканта. Я указал на нашего нового скелетообразного товарища по команде. Бруку доверим либо Пинки, либо Брейни, но не только для того, чтобы он всегда был на связи с нами. У него также будет прямая линия между ним и Саундбайтом, а это означает, что, как только я начну СВС, Перна, скорее всего, откажется от Брука в пользу нас. Но прежде чем это произойдет, вы четверо, я указал на Аст, проникните в поместье незамеченными, взяв с собой Чоппера, и найдете ее тело. Мне не нужно причинять ей боль, не так ли? Неловко спросил наш врач. Нет, сказал я, качая головой, а затем подняв палец. Но ты собираешься сделать все возможное, чтобы это звучало так, как будто собираешься. Как только Перна доберется до столовой, я позвоню тебе, и ты вселишь в нее адский страх, чтобы она вернулась в свое тело. И как только она вернется внутрь, я ударил кулаком по ладони. Ты усыпишь ее самым сильным снотворным, которое у тебя есть. Пока ее разум спит, Перна будет выведена из строя до конца нашего боя. Понял, Хаем? Чоппер задумчиво почесал подбородок, прежде чем кивнуть. Да, это меня устраивает. Хорошо, а теперь, что касается остальных из вас, сказал я, снова сосредоточившись на Дюгонях. Одному из вас придется остаться с Чоппером, чтобы разобраться с преданным телохранителем зомби-медведем, который прикрывает Перону, но остальные трое найдут Морию и будут ждать в тени вокруг него. У него есть преданные 3 зомби, действующих как его будильник, и я бы поспорил на наличные, что эти 3 единственные, кто когда-либо его будил. До тех пор, пока вы сможете убрать их так, чтобы никто не узнал, Мория останется дремать на протяжении всего нашего штурма. Лео и Дон не обменялись потрясенными взглядами, прежде чем уставиться на меня широко раскрытыми глазами. «Это довольно хорошая идея, Кросс», — воскликнул Лео. «Да, это гениально», — Дон не согласился. Моя улыбка стала жесткой, и я почувствовал, как на лбу начала пульсировать вена. «И вы двое, кажется, так удивлены этим, почему именно?» Пара быстро отвернула головы, очень невинно насвистывая. «Хаэмэй, подождите секунду», — Майки пробормотал, склонив голову, прежде чем щелкнуть пальцами. «У меня есть идея. Если мы собираемся подкрасться к Мори, пока он спит очень, очень глубоко, почему бы не убедиться, что это очень глубокий сон, накачав его также какими-нибудь лекарствами Чоппера?» Он секунду сохранял свою победоносную позу, прежде чем яростно покраснел от недоверчивых взглядов, пригвоздивших его. «Какого черта? Черт возьми, вы все так на меня смотрите!» Это вызвало еще один раунд поспешно отведенных взглядов и чрезмерно невинных свистков. «Эхих, ах, все же, если мы делаем это!» Чоппер бросил на меня любопытный взгляд. «Кросс, как бы ты сказал, насколько громаден этот море? Мне это нужно для дозировки. Может быть, 25 футов 7-5 метра, и я понятия не имею, огромный ли он человек, или странный гигант, или что-то в этом роде, так что, я неуверенно пожал плечами». Кожа Чоппера быстро побледнела под его шерстью. «Тогда я просто дам дозировку уровня Луффи». Как только олень Зан ушел, я посмотрел на последних из нашей команды, имея в виду Луффи, Зара, Фрэнки, Босса и Фангфрида. «Итак, вы, ребята, команда 4. И поверьте мне, ваша работа полностью соответствует вашему набору навыков». «О, пурпурный ученик докладывает, Кросс», — сообщил мне Донни. «Три нежить будильника были отключены до того, как они смогли разбудить Шичибука, и заслуга в том, что это не произошло, принадлежит тому, что оранжевый поймал стрелу и было применено успокоительное класса Луффи. Я не знаю, что, черт возьми, такое море, но он ни за что не проснется, если в его ухе не разорвется минометный снаряд». И с подтверждением от команды 2, это делает 3 из 3 в нашу пользу против бойцов и мистической четверки, уверенно заявил я. Триллер Барк пал во всем, кроме имени и армии. Затем я бросил косой взгляд на едва подергивающийся остаток четверки. «Ты ничего не хотел бы сказать, Хакбек?» В течение минуты мужчина не мог заставить себя сделать ничего, кроме как зашипеть от ужаса. Затем, наконец, он посмотрел на меня с умоляющим выражением. «Зачем ты это делаешь?» – захрипел он. «Что мы тебе сделали? Что мы сделали, чтобы заслужить это?» Я бесстрастно смотрел на него секунду, прежде чем почесать щеку и усмехнуться. «Что ты сделал? С чего вообще начать?» Я демонстративно щелкнул пальцами, осознавая это. «С самого начала. Так пойдет. И началом здесь будет факт, на который Канис ссылалась ранее. Тени. Потому что, видишь ли, она права. Тени являются неотъемлемой частью человеческого существа. И его потеря, последствия этого, симптомы». Я покачал головой. «Они смертельно опасны. Не сразу, но в долгосрочной перспективе». Я немного помолчал, прежде чем продолжить. «Я мог бы рассказать о них всему миру, но я этого не сделаю. Скорее, я пригвоздил Хакбека холодным взглядом. Я позволю твоим жертвам разобраться с этим. И да, вы меня правильно расслышали. Я обратился с этим в свой микрофон. Прямо здесь, прямо сейчас, я приглашаю жертв триллера Барка по всему миру поделиться своим тяжелым положением со всем миром. Просто чтобы напомнить вам всем, номер для звонка 432-782-762. Сделайте это сейчас, и пусть весь мир узнает, как несправедливо с вами обращались все эти годы». В комнате воцарилась тишина на следующие 30 секунд. В течение этих 30 секунд я полностью верил, что эта часть плана сработает. И по истечении этих 30 секунд, моя вера и надежды были оправданы, в то время как те немногие надежды, которые остались у Хакбека, рухнули. Клик. Алло, раздался несколько нервный женский голос. «Вы в прямом эфире на СВС», сказал я с ухмылкой. «Значит, без фильтра, я». Лицо голоса на мгновение дрогнуло, прежде чем она великолепно взяла себя в руки. «Нет, абсолютно нет. Я слишком долго пряталась в тени, и я не буду молчать ни секунды дольше. Меня зовут Маргарита, и я служанка в поместье Эгон на острове Тародена в Гранд Лайн. 10 лет назад корабль, на котором я была, подвергся нападению пиратов Мории, и этот монстр, Гикка Мория, он украл мою тень. Я потерял под этого сознание и очнулась только через несколько дней, но как только я это сделала, выражение лица служанки стало мрачным. Моя жизнь стала сущим адом. Кросс прав. Последствия потери тени ужасны. Ходить без тени неестественно, и это чревато множеством последствий. Тебя нельзя увидеть в зеркале, твое изображение не появляется на фотографиях. Но хуже всего, без тени. Маргарита судорожно вздохнула, прежде чем продолжить. После нападения моя подруга, которая была со мной, она вышла на утреннее солнце, и прежде чем я поняла, что происходит, прежде чем она смогла даже закричать, она, служанка зажмурила глаза, ее лицо исказилось от страдания, а она вспыхнула, и исчезла из этого мира без следа. На мгновение воцарилась напряженная тишина, прерываемая только болезненными рыданиями Маргариты, пока, наконец, я не решился заговорить. «Если хочешь, я могу, нет», — запротестовала она, хотя в ее глазах снова заблестели слезы. «Они украли у меня мою жизнь. Мне нужно довести это до конца. Мне нужно рассказать миру об аде, в который они меня загнали. От теней, тьмы. В течение 10 лет я не могла выйти на свет из-за страха смерти. В течение 10 лет все, что я знала, это холод и ужас. В течение 10 лет я даже не могла увидеть солнце». Она сделала паузу, громко задыхаясь, а затем ее сердитый вид расплылся в широкой, полной слез улыбке. «До сегодняшнего дня, до тех пор, пока несколько минут назад я не увидела свое отражение в зеркале. Когда я решила встать у свечи и увидела, что моя тень вернулась. Как только я это понял, хозяин дома устроил вечеринку, и я не могу дождаться рассвета, потому что впервые за много лет я наконец-то посмотрю восход солнца нового дня, и все это благодаря вам. Поздравляю!» Канис приятно улыбнулась. «Хаэм!» Робин тем временем почесывала подбородок. «Маргарита, ты сказала, что ты горничная?» «Да». «У тебя случайно нет патологической ненависти к посуде?» «Ах, я давно это переборола. Почему ты спрашиваешь?» «Просто подтверждаю личность зомби, у которого была твоя тень», — улыбнулась Робин. «Она вела себя как сумасшедшая. Я предполагаю, что ты, должно быть, была тогда в довольно плохом состоянии. Я рада слышать, что к тебе вернулось здравомыслие. Спасибо, на самом деле, одна из первых, кого мы упокоили», — подтвердил я. «Если это тебя утешит, то либо твоя тень, либо то немногое, что осталось от духа Синди, боролись изо всех сил». «О, спасибо вам, но что касается Синди, ты сказал, что ее серийный номер был 400, верно? И этот ублюдок Хакбек сказал, что он сделал даже больше, чем это, верно?» «Да», — ответил Усоп. Глаза Маргариты стали жесткими, как сталь. «Никто, ни дозорный, ни революционер, ни даже другие пираты не заслуживают такого чистилища, которое я была вынужден терпеть в течение последнего десятилетия. Соломенные шляпы, пожалуйста, освободите их всех. Сними проклятие Мори. Покончи со злом, которым является Триллер Барк, раз и навсегда. Запомни мои слова, Маргарита». «К рассвету Триллер Барк прекратит свое существование», — угрожающе заявил я. Моя кровь грохотала по венам. Она улыбнулась, слезы текли по ее лицу. «Спасибо вам за все, Клик». «Ну, я думаю, что это все», — сказал я, готовясь снова убрать свой трансивер. «Если кто-нибудь из вас, лишенных тени, захочет добавить что-нибудь еще, я вновь буду транслировать традиционную победную вечеринку соломенных шляп через несколько часов. Однако до тех пор мы останемся анонимными. Нельзя, чтобы дозорные устроили нам засаду и все такое. Но пока зажгите свечу, поднимите зеркало и ждите, затаив дыхание. Потому что наконец-то ваша долгая ночь подошла к концу». И на этой торжественной ноте я повесил трансивер и вернул его на место у себя на боку. Затем я повернулся к Хакбеку, который в ужасе смотрел на меня. «Я знаю этот взгляд», — сказал я с ухмылкой. «Я видел этот взгляд больше раз, чем могу сосчитать. Этот взгляд как, черт возьми, ты мог знать об этом? Да, после всего этого, я полагаю, тебе было бы интересно, как мы узнали обо всем этом в первую очередь. А, что ж, все очень просто». Я наклонился и улыбнулся прямо в испуганное лицо Хакбека. «Ты правда думал», — прошептал я, «что возвращение поющего мечника именно в этот момент времени, в самый неподходящий момент, это совпадение? То немногое, что осталось от крови, отхлынуло от его лица. Это не может быть правдой», — выдавил он. Я не мог удержаться от мрачного смешка, когда встал и навис над ним. «Ты взял тень нашего нового музыканта, Хакбек, мрачно произнес я, ты украл у него все, а у него не так уж много оставалось. А теперь мы собираемся забрать у тебя все до последней мелочи. Да, это маленькое откровение, наконец, оказалось слишком большим для Хакбека. С последним криком ужаса он потерял сознание, пена фонтаном хлынула из его отвисшей пасти. Я удивленно откинулся назад, прежде чем бросить ошеломленный взгляд на Робин. Я становлюсь лучше в этом, ха, в этот момент, Кросс, Робин сухо ответила. Я бы не удивилась, если бы сам дракон боялся оказаться на твоей плохой стороне. Приму это как комплимент, весело сказал я. Так и было задумано, улыбнулась она в ответ. ГМ, Лассу фыркнул, пытаясь привлечь к себе внимание. Если вы закончили веселиться, ах, верно, верно. Я кивнул, возвращаясь в нужное русло, прежде чем взглянуть на саундбайта. Хорошо, давайте пошумим. Команда 4, вы меня слышите? Команда 4, дымовая завеса, на позиции, раздался женский голос. Говорит Лола, заместитель командира ассоциации жертв триллер-барка, все вооруженные и готовые к бою. Мы ждем вашего приказа, Джереми Кросс. Переходите к фазе 3 и начинайте операцию «Кошмар Луффи». Я повернул демоническую ухмылку к стене, которая была передней частью особняка. Теперь я практически мог их видеть. О, настоящая армия, вооруженная вилами, мечами и факелами. Киборг с гигантской парой нунчаков, сделанных из пары деревьев, которые в настоящее время сгорали дотла. Трехголовый шестирукий демон с девятью мечами, окутанный голубым огнем. Дюгонь в панцире, вращающий почти пылающее оружие и плывущий в воздухе сквозь облако дыма, которое он извергал. И в центре всего этого, гигантский, мускулистый, синекожий бегемот, одетый в хоккейную маску, верхом на слоне с мечом вместо хобота, в одной руке он держал огромный меч, а в другой трубу, к концу которой был прикреплен механизированный клинок, с упомянутым лезвием, находящимся в огне. Таково было зрелище, которое встретило армию нежити триллер-барка, когда они появились перед главными воротами острова, и таково было зрелище, которое заставило их всех бежать в абсолютном, сводящем с ума ужасе, чтобы получить как можно больше подкреплений, насколько это было возможно. О, ха-ха-ха-ха, я восторженно захихикал, согнувшись от веселья. О, боже, как это весело. Им, черт возьми, лучше сфотографировать Франкенштейн Луффи, прежде чем он выпустит тени, или, клянусь, я оторву им лица. Ха-ха-ха, я признаю, Кросс, весело усмехнулась Робин. Этот аспект твоего плана, хотя и упрощенный, довольно изобретателен. С нашими друзьями, привлекающими все внимание зомби, за исключением очень немногих, мы можем свободно бродить по поместью, как нам заблагорассудится. Но, ах, Усоп неуверенно оглядел заполненную трупами комнату. Зачем нам это? Ты, никогда по-настоящему не объяснял. Усоп прав. Кивнула Канис в знак согласия. «Разве мы не должны немедленно направиться к главным воротам, чтобы помочь нашим друзьям в сражении?» Я быстро собрался и нахмурился. «Потому что мы здесь по гораздо более неотложному делу. Чоппер, ты ведь направляешься в лабораторию Хакбека, верно? Я только что помог Рафи закончить изгнание медведя Пероны, так что да, я полагаю, ты отвезешь туда Хакбека, чтобы я мог разобраться с ним». «Саундбайт?» – спросил я свою улитку. «Ты нашел то, о чем я тебя просил?» «Да, я сделал». Саундбайт испуганно поморщился. «Хотя лучше бы я этого не делал. Но лаборатория находится в башне, а эта штука нет. Адский крюк. Хэммм». Я задумчиво потер подбородок на секунду, прежде чем щелкнул пальцами в осознании. «А как насчет основания башни?» «Хэм?» – Саундбайт удивленно моргнул, прежде чем застенчиво улыбнуться. «Ах, да, я бы сказал, что это должно сработать». «Отлично», — кивнул я, прежде чем взглянуть на наших друзей. «Ребята, поднимите его на ноги и давайте двигаться. Чоппер, мы встретимся с тобой у основания его башни, чтобы мы могли высадить его». «И, после этого?» — неуверенно спросил Усоп. Я ухмыльнулся, подошел к дверям комнаты и медленно распахнул их. «Мы собираемся пойти и покончить с последней возможной угрозой, оставшейся на этом проклятом острове, раз и навсегда. Мы собираемся пойти и засвидетельствовать свое почтение самому номеру 900». Глава 49.1. Глава 49. Происходящее в триллер-барке всегда было неестественным. По иронии судьбы, это было вполне естественно, учитывая, что остров был населен разумными картинами и трофеями, в склепе были лианы, смеющиеся призраки, порхающие в воздухе, и воздух абсолютно густой от жуткого тумана. Неестественность на острове была синонимом нормального, но даже несмотря на то, каким неестественным являлся триллер «Барк», вид киборга в плавках, вертящего в руках пару гигантских пылающих дубов, соединенных цепью, чтобы сбивать ходячих мертвецов, как будто играл в жуткую, гигантского размера игру «Ударь крота», был совершенно новым уровнем странности для ужасных жителей острова. «Ну же, гнилые придурки!» — хихикнул Фрэнки, поднимая свои пылающие самодельные нунчаки. «У меня еще полно сил, эй!» — возмущенно запротестовал один из зомби, высунув голову из-за габаритного надгробия, за которым он прятался. «Ты можешь быть более странным, чем мы. Это наша территория, это наше право. Ты, большой металлический ублюдок, хм, это так?» Фрэнки удивленно моргнул. «Ну, тогда, если это так, хлоп, гах», взвыл зомби в шоке, когда и он, и надгробный камень были вдавлены в землю. «Мне на самом деле наплевать», взревел киборг во всю мощь своих легких. «В настоящее время война под руководством соломенной шляп против неестественных обитателей триллер Барка шла полным ходом, несмотря на то, что зомби превосходили по численности живых пиратов почти на дюжину неживых на одного человека, теплокровная фракция войны значительно превосходила в силе или превосходила в навыках большинство зомби. Разрыв был в среднем достаточно велик, чтобы уничтожать зомби по горстке за раз. Однако, ты ублюдок, взревел раздавленный зомби, отрываясь от земли, куски камня, падающие с плоти, воспламенились в нескольких местах. Фрэнки мрачно нахмурился, когда был вынужден сделать шаг назад из-за расплющенной нежити и полудюжины других, рвущихся вперед, настоящая волна мертвой плоти, несущейся на него. Факт оставался фактом. Несмотря на то, что соломенные шляпы хорошо держались против зомби, они также не добились никакого прогресса. В конце концов, зомби, возможно, и не обладали какими-либо примечательными навыками, но они также не испытывали никакой боли, а отсутствие боли означало, что у них не было причин прекращать атаку, и не только лично. С каждой минутой все больше и больше зомби всех форм и размеров прибывали со всего поместья и остальной части острова, усугубляя основную часть драки. Конечно, они засаливали их всех. «Раах!» — взревел Луффи, его голос эхом отозвался в сотню раз с праведной яростью. Эта ярость была полностью усилена гулким ревом пылающей бензопилы, которая венчала его трубку, дополнялась хоккейной маской, которую он носил, и подчеркивалась тем фактом, что он был неуклюжим синим мускулистым мужчиной почти такого же роста, как море.